Глава шестая. Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. Смотрю на закрытую дверь и пытаюсь понять, как до этого докатился. Передо мной впервые хлопнули дверью. И кто? Какая-то мышь. Хотя и можно понять, веду себя как скотина. Но на то была причина. Я решил доказать своему волку, что эта девушка нам не пара. Мне хотелось вывести эту Сашу на чистую воду. Может, она не такая тихоня, как кажется. Сколько раз я встречал таких ангелочков с кротким характером. Но со временем они превращались в фурии. Вот и сегодня вел себя хуже некуда. Грубил, насмехался. Делал все, лишь бы вывести ее из себя. И ничего. Она смиренно слушала да обижалась, но не истерила. Я видел обиду и боль в ее глазах. Ну, прости, тут либо она, либо я. Если пойду на ее поводу и покажу, какой я хороший и заботливый, она ведь влюбится, и что дальше? Жить с ней вечно? А я ведь не хочу ее совсем, как девушку. Когда не сработал прием с дверью, и девушка спокойно села в машину, при этом не закатив скандал, я решил действовать по-другому. Как можно еще разозлить девушку? Правильно, ограничить ее покупки. Привез ее в торговый центр и сразу сказал, что берем только самое важное. Даже прямым текстом сказал, что платить за лишнее не буду. И что? Опять ничего. Подумал, она меня не поняла. И стоит нам только прийти в отдел, как она кинется к вещам. Но нет, она меня удивила и как. Быстро пробежалась по нескольким магазинам и действительно взяла только самое нужное. И этого оказалось так мало. Да я себе больше вещей беру. И как на нее злиться? Да такой девушке памятник надо ставить. Час в магазине, и мы уже все купили. На радостях решил ее порадовать в отделе нижнего белья. Она опять набирала все быстрое и самое простое. Ну как так можно? Девушка должна быть женственной и красивой. Поэтому я взял дело в свои руки и выбрал несколько шикарных комплектов. А как мы их выбирали? Продавщицы были в шоке. Обычно девушки уговаривают парня еще одном наборчике. А тут я буквально втискиваю их ей. Правда, отвлек меня звонок отца. Так бы ей еще много чего интересного предложил. Благо, опыт у меня не маленький. И я знаю кучу вещичек, которые возбудят любого. «Дерек, ты где пропадаешь?» – злился папа Кристиан. Для меня не было разницы между двумя отцами. Я любил обоих. И знать, чей я, тоже не было смысла. Я же говорил, что девушка пострадала во время спасательной операции. Вот жду, пока поправится. И зачем я вру? Мог бы спокойно сплавить ее. Но где гарантия, что она не явится к моим родителям с заявлением, что она моя истинная? А я, как последняя сволочь, кидаю ее. Хорошо. Тогда как она встанет на ноги, отправляй ее домой и сам возвращайся. Мы уже изучили твой отчет и разрабатываем план зачистки. Твой брат жаждет участвовать. Хочу, чтобы ты его подстраховал. Да тут не страховать надо, а жалеть тех несчастных, на кого падет его гнев. Вы там мешки для трупов уже приготовили? Веселился я, представляя, как оторвется братик на этом деле. Ты мне зубы не заговаривай. Мать волнуется, пожалел бы. Так, все, жду тебя дома. Проворчал он, заканчивая разговор. Вот так всегда, кратко и по существу. На моей памяти еще не было ни одного разговора, что продлился бы больше минуты. А что насчет мамы, то тут он прав. Люблю ее безумно и расстраивать не хочу. Но вот как она чувствует меня, пугает. Она по паре фраз догадается, что что-то не так. И если я не отвечу, сама может приехать. А этого мне сейчас не надо. Ладно, несколько дней, и я разберусь со всем. Теперь, Александра, как же тебя можно разозлить? Правда, делать это мне уже не очень хотелось. Я стал привязываться к ней. Мне нравилось наше легкое общение, ее ненастойчивость в темах. Если я не хотел о чем-то говорить, она и не спрашивала. Идеал. Девушка предложила мне отдохнуть в кафе, пока она закончит с мелкими покупками. Ну вот как на нее злиться? Обрадовался и забрал сумки, Не быть же все время скотиной. Она заслуживает уважения. И вот я сижу, изучая меню. Как чувствую, что на меня смотрят. Повернулся и вижу знойную блондинку, что буквально поедает меня глазами. А почему бы и нет? Пусть это будет последняя проверка. Посмотрим, как умеет истерить Саша. Улыбнулся девушке и поманил пальцем. Она сразу поднялась и, виляя бедрами, подошла ко мне. Форма то, что надо. Фигурка обалденная. Может, мне стоит отвлечься и проверить еще одну теорию? Говорят, если встречаешь свою пару, то больше не можешь спать с другими. Надо проверить. «Здравствуй, Дерек. Давно не виделись», — неожиданно сказала она. И я, чтобы не показать своего удивления, сразу утягиваю ее к себе на колени. Не сопротивляется, а лишь весело смеется. Видно, одна из моих бывших игрушек. Их было столько, что я не пытался всех запомнить. «И тебе привет, моя сладкая. Я очень рад нашей встрече. Чтобы не злить девушек из-за незнания имени, я просто давал им клички. Зайка, рыбка, птичка, котенок. Говорил все, что мог, кроме имени. Вот и сейчас это грудастое чудо вовсе не в обиде. Мой волк даже зашевелился и возжелал. Да как такое возможно? У нас тут пара намечается, а он другую хочет. Может, мы неправильные, или я чего-то не понимаю? Пока я раздумывал над этой мыслью, девушка что-то щебетала. Я лишь улыбаясь смотрел на нее и кивал, весь трёп пропуская мимо ушей. Столько лишней информации мне не нужно. Я так увлекся, что пропустил появление Саши. Она просто возникла из ниоткуда и так зло смотрит на меня. Ну давай, впервые жду разбора полетов с таким предвкушением. «Я все, можем ехать домой», — сказала она, кидая пакет с покупками на столик. «Милый, это кто?» — удивилась девушка у меня на коленях, с любопытством рассматривая Сашу. «Эти взгляды я знаю, так рассматривает соперниц. Ох, и что сейчас начнется?» «Ты что, занялся благотворительностью? Ох, как же здорово! Надо взять на заметку, неплохая идея!» Щебетала она, весело подпрыгивая у меня на коленях. От такого заявления я сам прифигел. Взглянул на Александру. Злится. Но опять молчит. «Ладно, подыграю». «Ну что ты, котенок, это моя...» «В общем, неважно, кто она. И да, я занимаюсь благотворительностью. У бедняжки ничего нет, вот решил приодеть». Но, видно, перегнул палку. Саша сорвалась с места и убежала. Пока я скидывал грудастую с ног, девушка скрылась. И вот зачем я все это устроил? Волк злился и метался. Даже требовал выпустить его, чтобы отыскать беглянку. «Она важна и цена», — рычал волк внутри меня. «И как его понимать? Мы не пара, похоже. Но она нам нужна?» Полный бред и непонимание. Вернулся домой, ее нет. Страх стал подступать к горлу. «Впервые так боюсь. Да и из-за кого? Из-за девушки, которую сам и спровоцировал на такой поступок?» Делать нечего. Объявил ее в розыск по своим связям. Запряг всех, кого мог. Отец говорит, если я чего-то хочу, то иду к цели как танк, несмотря на преграды. Вот и сейчас, глядя на ночной город за окном, я уже готовился звонить местному Альфе за помощью. Где она? Что делает? Не попала в неприятности. Хорошо, что я вспомнил о карте, которую она не вернула, и пытался ее отследить так, но она ни разу не совершила покупки. Вот что с ней не так? Другая бы на ее месте от злости уже скупала очередной магазин, а тут ноль. Честно, я ее уважал уже и отлично понимал. Да, скотина и козел, но я готов извиниться, лишь бы она нашлась. Я переживал, как и волк. Но вот в чем дело, он не объяснял, словно и сам не понимал. И кто нам даст на это ответы? Тут в дверь постучали, и я кинулся открывать. Может, кто из ребят пришел? Или есть известие? Резко открыл дверь и удивленно смотрю на свою пропажу. Жива и даже цела. Ну, наконец-то! Куда ты ушла и почему? Я так волновался, когда потерял тебя из виду. Начал я допрос и даже хотел обнять, но потом остановился. А захочет ли она принять мои объятия после всего сделанного? Скорее, пощечину получу. Поэтому, мигом передумав, опустил руки. Не стоит ее провоцировать, и так бед натворил. Она посмотрела на меня с печалью и просто прошла мимо, как ничего и не сказав. Поплелся следом. Пусть выскажется, накричит. Я готов на все, лишь бы не видеть той боли в ее глазах. «Почему ты молчишь?» — спрашивал я, провоцируя хоть на какие-то слова или действия. «А что тебе сказать?» «Я решила, раз ты нашел себе развлечение, то и я могу». Походила по городу, встретила отличного парня. Мы знатно развлеклись, и я сбросила стресс. «Все, отчет закончен». И пока я ошарашенно смотрел на нее, она хлопнула дверью. Теперь вот сижу на кухне и думаю, как все исправить? Зачем вообще повел себя так по-детски? Надо было просто сесть и основательно поговорить. Но нет, решил доказать все поступками. Грубил, обижал. Она ведь неплохая. И не страшная вовсе. Вполне симпатичная. Такая хрупкая и милая, что действительно хочется спрятать, пока не разбили. Поиздевался, давая ей то платье. Думал, не оденет и согласится остаться дома. Но нет. Без всяких слов молча одела. Тогда я решил подшутить над ней. Может, тогда поймет, как нелепо она смотрится, и не будет позориться, откажется от поездки. И опять же, ни слова против. Пока я обдумывал свое поведение, на лестнице раздались шаги, и спустя пару секунд появилась она. Испугалась, увидев меня, и уже развернулась, как я подскочил. Надо извиняться, и быстро, кто знает, насколько она может закрыться в комнате. «Саша, прости!» — бросился за ней. «Знаю, вел себя скотски, я осознаю свои ошибки. Прошу, давай начнем сначала. Я извиняюсь за все грубости, что сказал тебе. Прошу прощения за все поступки. Но у меня были причины, и я все объясню. Может, после этого ты посчитаешь меня психом, но хоть будешь знать, почему я это делал. Прошу, выслушай, а там, может, и простишь. Хоть я и понимаю, что это тяжело, а может, и невыполнимо, но прошу, дай шанс объясниться». Умолял я, идя за ней. Немного выпустил свой дар, давя на девушку. «Прости, малышка, но иначе мы не скоро поговорим». Остановилась, повернувшись хмуро, но с интересом взглянула. «Если так смотрит, значит, шанс есть». «Что именно ты хочешь этим сказать?» «Ты не уродина, а очень симпатичная девушка», — сразу сказал я. «Девушки ведь очень впечатлительны и трепетно относятся к своей внешности». «И ты даже нравишься мне. Ну, как сестра. Прошу, давай поговорим, и я все объясню. Если посчитаешь меня психом, можешь сразу уйти», — умолял я. «Да, я впервые так распинаюсь перед девушкой. Но почему я считаю, что это правильно, а не унизительно?» «Я тебя выслушаю, пока ем, ни минуты больше», — заявила она и пошла на кухню. «Не боишься потолстеть? На ночь обычно не едят». «Язык мой, враг мой! На меня так зло посмотрели, что я готов сквозь землю провалиться». «Я весь день ничего не ела. Уж прости, что делаю это на ночь, но силы и так на исходе», — ворчала она, заходя на кухню. «Я готов был биться об стену. Я еще больше дурак, чем думал. Ни разу не покормил ее. Кошмар!» «Позволь, тогда я поухаживаю, а ты садись и слушай», — заявил я, и пока она не успела ответить, подлетел к холодильнику и стал доставать все, что есть. Курица, запеченная с овощами, мясо с картошкой, котлеты с подливой, сосиски, нарезка, салатики. «Ты явно настроен на долгий разговор», — вдруг рассмеялась она, смотря на все это изобилие. «Прости, я не знаю, что ты любишь, поэтому достаю все», — теряя, сказал я, сам удивленно смотря на стол. «Она ведь столько не съест». «Давай просто картошку с мясом и вон тот салатик», — улыбаясь, сказала она. Не снится, хорошо. И даже очень. Позволь, я подогрею. Холодное есть не очень вкусно. И быстро все сунул в микроволновку. Это ты так решил время потянуть, раз я отказываюсь от всех блюд? Рассмеялась она. А у нее искренняя и милая улыбка. Ты разгадал мой хитрый план. Подмигнул и, подойдя к холодильнику, достал бутылку вина. Она удивленно смотрит, а я уже достаю два бокала. Что за мясо без хорошего красного вина? Но так как пить в одиночку нежелательно, составлю тебе компанию. Пока разливал напиток, добавил еще силы. Не хочу, чтобы она сбежала. Как хорошо, что у меня, как и у всех полукровок, есть дар и очень хорошо развит. Внушение, мой конек. Да ты сама доброта, усмехнулась, принимая бокал. Немного отпив, улыбнулась и выжидающе посмотрела на меня. Ладно, умаслил, я готова выслушать тебя. Благодарю. Итак, наверное, стоит начать с извинения. Прости, что наговорил столько слов. Сперва я действительно злился. Вот и наговорил сгоряча. Потом пытался проверить теорию. Я не считаю тебя страшной, наоборот. Ты очень милая. А что касается проверки, так я хотел знать, ты действительно нравишься моему волку? Пытался тебя разозлить. Ждал, когда ты сорвешься и наговоришь, что на самом деле чувствуешь. Но ты не поддавалась. Все мои подколы и насмешки выдержала. Честно, хотел еще в магазине тебя урезать в деньгах или вещах. Но ты и так взяла минимум, чем очень удивила меня. И да, мне понравилось с тобой делать покупки. Ты всегда так быстро выбираешь вещи? Нет, я люблю походить и повыбирать, но не в торговых центрах. Там слишком много людей, и они словно давят на меня. Не знаю, как это объяснить, но я стараюсь держаться подальше от большого скопления народа. Задумчиво сказала она, отпивая еще вина. Тогда продолжим. Хочу извиниться за волчицу. Я не считаю тебя ущербной. Просто я был удивлен. У меня есть досье на тебя, и там ни слова об этом. Я уже голову сломал, думая, как у двух полноценных оборотней мог родиться ребенок без зверя. И почему об этом они умолчали? В досье нет, потому что никто не знает. Я родителям не говорила, что лишилась ее. Грустно сказала, нажимая пальцы. Но вот почему она такая милая, даже когда печальна? Чувствую, что ей нужна поддержка, поэтому подошел и обнял хрупкое тельце. Расскажи, если она была, значит, можно и вернуть? Старался поддержать Сашу, а она заплакала. И почему я вызываю у нее лишь слезы? Подхватил девушку и унес в зал, где сел на диван с ней на руках. Она крепко вцепилась мне в шею и не пыталась вырваться. Пока она плакала, я гладил ее по спине. Что сказать, я не знал. Поэтому просто укачивал ее, как маленького ребенка. Когда все слезы были излиты, а моя рубашка вконец промокла, Александра заговорила. «Ее нельзя вернуть, я ее не чувствую», — прошептала она, всхлипывая. «Расскажи, что случилось, а я постараюсь помочь». Лет 30 назад я с друзьями попала в аварию. Мы ехали на автобусе в соседний город, хотели покататься на лыжах. А там были отличные трамплины и горки. Дорога занимала около 20 часов. Можно было и на поезде, но билеты были в рассыпную по всему составу. И мы наняли автобус, и нет проблем. Мы все вместе можем развлекаться и болтать. Часть пути была ночью, многие заснули, так что мы сидели тихо и перешептывались. Кто-то читал, кто-то слушал музыку. В общем, мы не заметили, как водитель стал засыпать. Все произошло так быстро и неожиданно, что я сама не поняла, а ведь у меня реакция лучше, чем у других. Помню резкие эмоции, страх, отчаяние, непонимание и тьма, что накрыло. Проснулась я в больнице с переломанными костями и сотрясением. Куча ожогов, врачи были в шоке, как я вообще выжила. Оказывается, мы врезались в фуру, что перевозила газ. Столкновение, взрыв. И я одна выжившая. Прошептала она, смотря в никуда. Бедная моя девочка. Сильнее сжал ее. И пока она не смотрит на меня, стал внушать, чтобы она отпустила эту боль. Она не виновата, что выжила. Я старался действовать осторожно. Надо будет и дальше понемногу снимать этот груз, иначе это может ее съесть. Знаешь, я рассказала тебе, и даже легче стало. Кстати, именно после этого я и перестала чувствовать волчицу. Словно она тоже умерла в том пожаре. И родителям ничего не сказала. Мы видимся нечасто, так что они не замечали. Я не думаю, что все так плохо. Но знаешь, надо поискать такие случаи. Может, кто и терял вторую сущность. Но почему и как, надо выяснить. Задумчиво сказал я, думая, откуда стоит начать поиски. Я обязательно помогу ей. И я, кажется, понимаю, почему меня тянет к ней. Да я уже искала, и все впустую. Никто не сталкивался с подобным. И уж поверь, я была много где. Охотно верю. Твой список путешествий впечатляет. Усмехнулся я, вспоминая, как перечитывал список городов, где она была. Часть из них я даже и не знал. Люблю путешествовать. Что скажешь? Улыбнулась она. Но я ездила по всему миру не просто так. Я искала пару. Но, найдя ее, поняла, что ему не нужна. Печально сказала и постаралась слезть с колен. Ну уж нет, мы все обговорим прямо сейчас. Саша, стой. Я, кажется, понял, почему у нас все так складывается. И у меня даже есть доказательства. Уверенно заявил, смотря в удивленные глазки. Да, я тоже удивился, когда картина сложилась у меня в голове. Итак, выжидающе смотря на меня. Ты не моя.